Есть разные колдуны. Есть от Бога, есть и от врага. Кто к сатане захочет прикоснуться, тот уж и делает так. Первонаперво он в самую темь, в ночь-полночь, в овен обязан идти и ружье с собою, и образ взять. Собака не брешет, лягушка не турлычет, а он, знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит. Как полночь, так он и вот он. Зашуршит, как собака в соломе, поднимется рогами под самый решетник из этой самой страсти. Темень. И корыто поганое перед собой постановит. Сам молчит, а сам дело делает. Наблюет в него, нагадит, а ты ешь. Потом ружье у тебя возьмет из рук, зарядит как надо, забьет дохлой шерстью. А образ над печью пристроит. Хочешь, не хочешь, а стреляй. Это значит, на гибельные дела силу человек получает, говорит слушатель. А на хорошее? А на хорошее тоже не мед. Ночью надо на перекресток пойти и свиным ножом кровь себе из левой руки кинуть. Он ее страсть как любит, всю подберет, вылежит вместе с пылью. Ну вот таким побытом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него силы. А он велел подать себе на блюде серебра, золото, и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал. «Нет, — говорит, — видно, с собой не унесешь». И открылся отцу во всем. А мне покойник-родитель только и сказал, что одно слово до трех раз. «Все мое твое, все мое твое, все мое твое». Штука-то, кажись, нехитрая. А поди-ка, откажись. Ездит он на крыс с мешочком белого камня, мышьяка, а то и просто с голыми руками. Он говорит, что стоит ему войти в дом, где, предвещая всяческие беды, множатся крысы, как гурьбой потянется крысиное пескучее племя вон из дому, в степь, в яруги. Он появлением своим повергает в тревогу пауков, ткущих сети по углам, за образами. Он знает какие-то только его роду ведомые отдушины у скотины. Взглянув на скотину, он без ошибки может определить время ее болезни или смерти. Распухнет у свиньи горло. Он обложит его с наговором теплым пометом. Объестся корова вех. Он пробьет ей бок гвоздем. Очумеет закружиться круговая овца. Он зальет ей в ухо горячего масла. Март, начало весны, время его усиленных разъездов. Тут он работает, не покладая рук. Прибыли животворящих сил, бродящих во всем живом, он начинает чувствовать рано. Голос его приобретает тогда особую крепость, движение, силу и точность. Он осматривает скотину, ломает молодым лошадям дурной зуб и властно вторгается в самые сокровенные уставы природы. Нынче утро тихое и снежное. Много молодого мартовского снега выпало за ночь на господскую усадьбу.